Первое, что я услышал, переступив порог зала общей работы, был голос Кекки. «Все это довольно тяжело», — сказала она. Потом заметила меня, приподняла руку в приветственном жесте и уткнулась в кружку с камрой. Не пила, а просто рассматривала. Хотя, на что там смотреть? Обычная фирменная кружка из обжоры Бунбы. Они все одинаковые, керамические, нарочито грубые, лепкие, имитирующие ручную работу. Темно-коричневые, с изображением улыбающегося толстяка. Настолько печальной леди Кекки Туотли я не видел, пожалуй, с тех незапамятных времен, когда она служила в городской полиции под началом генерала Бубуты Боха. Думала, что с Бубутиной легкой руки тайные сыщики считают придурками всех полицейских без разбора, и при этом была безнадежно, как ей казалось, влюблена в нашего сэру Кофу, начитавшись историей о котором еще в детстве, решила служить в полиции. Все это давным-давно осталось позади, включая несколько лет счастливого служебного романа с кумиром детства. И вдруг я обнаруживаю в зале общей работы совершенно несчастную Кекки. Того гляди, начнет жаловаться, что глупый начальник не способен понять смысл служебного рапорта, если тот не разбит на короткие предложения максимум в 5 слов. Сэр Мелифара при всякой встрече изводит дурацкими шутками про полицейских, а сэр Кофа смотрит на нее как на пустое место. И заревет. А когда начинают реветь всякие прекрасные леди, это почему-то автоматически становится моей проблемой. Так уж заведено. Считается, будто я хорошо их успокаиваю, хотя в моем арсенале один единственный метод — пригрозить, что если безобразие не прекратится, я зареву сам. На мое счастье, обычно эта угроза производит на страдалец сокрушительное впечатление. А то даже не знаю, как бы я ее воплощал. Но пока Кекки, хвала магистрам, еще не ревела, значит, можно было попробовать просто поговорить. Я сел рядом и спросил. «Что у тебя стряслось?» «Да у меня-то как раз ничего», — вздохнула она. «Спасибо, сэр Макс, все в порядке. Просто как следует поработала. В смысле, собрала информацию, а она иногда огорчает. Я все-таки живой человек». «Я тоже», — подал голос Мелифара. «В связи с чем предлагаю немедленно дать мне выпить». Чем больше, тем лучше, чтобы я мог забыться невинным младенческим сном на рабочем столе. Только теперь я заметил, что он тоже сидит как в воду опущенный. Не знаю, кстати, откуда взялось это выражение. Большинство моих знакомых, будучи опущенными в воду, делаются чрезвычайно довольными и наотрез отказываются из воды вылезать. «По-моему, пора воскрешать Лоиса Пандохву», — сказал мне Джуффин. Голос его звучал условно сердито, зато в глазах плясал веселый огонь. «Не то чтобы я истосковался, но ради общественной пользы готов его потерпеть». «Какого рода пользы?» — осведомился я. «Может быть, я помогу?» «Только если молниеносно развяжешь гражданскую войну. В идеале не особо кровопролитную, но с какими-нибудь интересными спецэффектами вроде... падение неба на землю и регулярных плясок взбесившихся лесных духов на всех городских площадях, чтобы никому во всем городе спокойно не спалось». «Можно попробовать, но зачем?» «Выяснилось, что мирные времена оказывают на людей дурное влияние, развивают чувствительность и смягчают характер, что совсем неплохо для обычного горожанина, но нрав своих подчиненных я до сих пор как-то иначе себе представлял». «И что теперь прикажешь делать с нашей золотой молодежью? Или даже поставим вопрос иначе. Что им таким нежным делать в тайном сыске?» «Сплошное расстройство каждый день». «В крайнем случае всегда можно освоить профессию массажиста и заключить контракт на работу в Нунде», — заметил я. «Озарять светом своей нежности будни суровых каторжников ласковыми руками, творить добро». Перед моим носом возникла ласковая рука сэра Мелифара, аккуратно сложенная в ласковый же кулак. С другой стороны, Кекки грозила мне чем-то маленьким и красивым, надо думать, тоже кулаком. На их лицах была отчетливо написана готовность безотлагательно озарить меня светом своей нежности, а потом догнать и еще пару раз озарить. Что я действительно умею, так это поднимать боевой дух. «Видишь», — сказал я Джуффину, — «оба уже готовы убить меня из-за сущей ерунды. Не так уж они безнадежны. Зачем нам Лойса? Сами справимся. Какие такие мирные времена?» Но прежде чем со мной будет покончено, я хотел бы узнать, что все-таки случилось. Последнее желание приговоренного положено исполнять. «Не знаю, где такое положено, и знать не хочу», — ухмыльнулся Джуффин. «Хотя интересные должны быть места. Кекки тебе чистую правду сказала, ничего не случилось, просто я попросил своих сотрудников навести справки о том, как жили наши покойники в последние годы. Ясно, что тихо-мирно, если уж даже Кофа потерял их из виду. Но я счел полезным вызнать подробности в надежде, что между ними найдется что-нибудь общее, какое-то связующее звено. И пока не нашлось. Впрочем, Кофа намерен рыть дальше, не вижу в этом особого смысла, но еще меньше смысла его переубеждать. Хочет на здоровье, всяко веселее, чем тут с нами сидеть. «Но вы же не поэтому расстроились?» — спросил я Кеки и Мелифара. «Ну, подумаешь, не нашлось ничего общего, тоже мне великое горе. Отрицательный результат тоже ли?» «Да при чем тут какой-то дурацкий результат?» — сердито сказал Мелифара. «Просто он такую отличную школу собрался открывать». «Кто?» — опешил я. «Какую школу?» «Тумара Абальонс, бывший старший магистр Ордена Посоха в Песке, должен был скоро, буквально будущей весной, открыть младшую высокую школу. План не то чтобы секретный, но особо его не афишировали. Однако все уже было решено, король отдал им одно из зданий бывших дворцовых казарм на берегу Хурона и распорядился выделить деньги из казны на жалование учителям. Отличная могла бы выйти школа, вот ровно для таких, каким я был в детстве». Минуты на месте не мог усидеть. И ни одному учителю не удавалось заинтересовать меня больше, чем на ту же минуту. Счастье, хоть родители понимали, что я так устроен, а вовсе не стараюсь им досадить. И развлекали как могли. Покупали головоломки, рассказывали страшные смешные истории, все время придумывали новые игры и даже не особо ругали за побеги. Сперва из дома, потом из школы, вернее, из школ. Я их несколько дюжин сменил, только потому и не сошел с ума от тоски. Но мало кому так везет. Отец говорил, в старые времена ребят вроде меня просто в ордена пораньше отдавали. И там им быстро становилось не до скуки. А в эпоху кодекса способным, но неусидчивым от избытка силы детям деваться стало некуда. Повзрослев, такие иногда портят статистику приютов безумных. Но чаще просто увеличивают численность постоянных клиентов Джубатыкского фонтана. «Понимаю», — кивнул я. «И этот бывший магистр придумал, как их надо учить?» «Да. Говорят, он еще у себя в ордене охотно занимался с теми юными послушниками, которым грозило отчисление за невыносимый нрав. Те из них, кто пережил смутные времена, до сих пор ему благодарны. А заскучав в отставке, магистр Абальонс принялся разрабатывать универсальную методику одновременного обучения обычным знаниям и магии, вполне элементарной, но выходящей за пределы обычной бытовой. Фейерверки, прыжки, танцы на потолке, превращение репы в пирожное и другие дурацкие фокусы, которые так любят дети и отставные мятежные магистры». Я невольно улыбнулся. Не знаю, как там с детьми, а насчет отставных магистров — в точку. Чем старше и могущественнее, тем больше дурачится. Мы все по сравнению с ними серьезные пожилые хмыри. «Суть метода в том, что каждому ученику представлены сразу два учителя», — продолжал Мелифара. «В особо тяжелых случаях три. И пока один заставляет делить и умножать дроби, второй следит, чтобы ученик в это время сидел на потолке и ни в коем случае не свалился. Третий может, к примеру, учить его жонглировать или вязать морские узлы. Некоторые особо сложные задачи разрешается решать не на потолке, а просто на бегу, одновременно подбрасывая мяч. Это отлично помогает не скиснуть раньше времени, по себе знаю. Только магии меня в детстве, к сожалению, не учили. В эпоху кодекса о таком даже мечтать было нельзя, поэтому Тумара Абальонс не особо рассчитывал, что получит шанс применить свою методику на практике, но все-таки получил. Как только были приняты первые поправки к кодексу, он быстренько восстановил былые связи при королевском дворе и начал пробивать идею специальной начальной школы для особо одаренной и необузданной малышни. На это ушло несколько лет, потому что мало кто считает талантливых детей какой-то особой проблемой, требующей специального решения. А все-таки старик добился своего. Но теперь, наверное, никакой младшей высокой школы не будет. Тумара Абальонс умер, а методика его, а не коллективная. И с королем договаривался он, а не его помощники. Ну и все. Если помощники толковые, смерть магистра Тумары в худшем случае только отсрочит открытие школы, — сказал Джуфин. А если бестолочи, значит, ничего бы и не получилось, даже останься он жив. Но вряд ли это так. Человек, способный найти подход к умным детям, не станет окружать себя взрослыми дураками. Старику и правда можно посочувствовать. Не хотел бы я умереть, не закончив настолько важное дело, но младшую высокую школу хоронить рано. Так что, если хочешь напиться с горя, на здоровье, но только после работы и за свой счет. «За свой счет никакого смысла», — пожал плечами Мелифара. По справедливости, мое пьянство должно быть оплачено казной по статье «Излечение от полученных на службе душевных ран», потому что школа школой, но осенней ярмарки удивительных умений, которую собиралась провести леди Лайори Макарайнис, мне тоже безумно жаль. «Что за ярмарка?» — спросил я. «Для таких, как она сама, алхимиков, механиков, ювелиров и прочих мастеров, которые после принятия поправок к кодексу бросились возрождать всякие старинные ремесленные секреты и на их основе придумывать новые. Многие сейчас делают совершенно удивительные вещи, способные украсить и облегчить жизнь, но продавать их и даже просто показывать широкой публике не имеет возможности. Мало кто готов превратить свой дом в лавку или часами стоять на сумеречном рынке без надежды на успех. Пойди продай неведомо что людям, которые пришли за едой и зельями с заранее составленным списком необходимых покупок. А деньги мастерам нужны, как мало кому, не столько даже на жизнь, сколько на инструменты и материалы. Поэтому леди Лайори решила арендовать на полдюжины дней площадь Побед Гурига VII и устроить там ярмарку. Уверен, затея имела бы грандиозный успех. Столичные жители без ума от всяких редкостей и новинок. Дело за малым. Собрать все в одном месте и всех туда позвать. Отличная штука. Да, только теперь ничего не будет. Леди Лайори собиралась проводить ярмарку на свои средства. Для аренды площади нужно 300 корон. У других участников таких денег нет, а ее наследников сперва еще отыскать надо. Это, как я узнал, очень дальние родственники, уехавшие куда-то в Уандук еще во время гражданской войны. Но даже если они быстро найдутся, зачем бы им платить за какую-то ярмарку в городе, где они уже почти 200 лет не живут? В общем, гиблое дело. Как жалко. Вот и я о том же. А еще у нас теперь не будет летающих досок, работающих на кристаллах для амобиллеров. Прикинь, ты на ней стоишь, а она летит над крышами. Всего 17-я ступень черной магии. Вообще любому доступно. Не о чем говорить. Мы с Кекки хором охнули, пытаясь вообразить такой полет. Джуффин придал своему лицу скептическое выражение, но получилось настолько неубедительно, что он и сам это понял, и отвернулся к окну. «Я как раз о чем то таком мечтал в детстве», — признался Мелифара. «И упорно расспрашивал взрослых, можно ли смастерить какую-нибудь летающую штуку. Но они не знали. И вдруг выясняется, что сэр Уриманди Фаия придумал, как воплотить мою мечту, и даже начал собирать пробный экземпляр. Но не успел. Представляете, как обидно. И доделать некому, учеников у него не было. Что понятно при таком-то тяжелом характере. От него, говорят, не только жена с дочками, а даже дверной замок давным-давно сбежал». «Такое порой случается», — тоном знатока подтвердил Джуффин. «Старинные талисманы обычно обладают чувством собственного достоинства, а потому довольно придирчивы в выборе хозяев. На некоторые даже голос повышать нельзя». «И театральных дней, которые, оказывается, несколько раз в году проводил в саду своего дома сэр Тимбутти Мариан, тоже больше не будет», — мрачно добавил Мелифара. «Лично я спокойно без них проживу, но моя жена затоскует». «Кенлих, как внезапно выяснилось, обожает эту ерунду. Теперь ревет в три ручья. Говорит, никто в столице, кроме сэра Мариана, не станет искать таланты по деревенским трактирам и за свой счет привозить в столицу, чтобы показать паре дюжин безумных любителей старой классической драмы. Так что это горе теперь тоже, считайте, мое». «И мое», — утешил его я. «Угадай, кому твоя жена прибежит жаловаться на трудности возрождения классической драмы, убедившись, что ты принимаешь ее нытье слишком близко к сердцу?» «Только это и утешает», — ухмыльнулся Мелифара. «Обожаю тебя огорчать. Вот если ты еще и зверей к себе заберешь, цены тебе не будет». «Каких зверей?» — опешил я. «Дурацкий зоопарк, аринамы, коты. Все эти экзотические чудища совершенно не приспособлены к жизни в наших краях. Что теперь с ними будет? Не в лес же выпускать. С другой стороны, а что еще делать, если слуги к ним подойти боятся? Трикки молодец, приставил своих полицейских кормить этот безумный зоосад. Но долго они не продержатся. Генерал Бубута ежедневно скандалит, а наследники сэра Коты весьма настойчиво спрашивают, когда их недвижимость будет освобождена от так называемых следственных улик». «Даже не мечтай», — твердо сказал я. «Ноги этого арварохского зайца и его друзей в моем доме не будет. Себе забирай, у тебя, хвала магистрам, тоже достаточно места». «Могу успокоить вас обоих», — подал голос Джуффин. «Даже не надейтесь присвоить этот зверинец, у вас слишком серьезный конкурент. Его Величество, узнав о несчастье, случившемся с сэром Аринамой, выразил готовность приютить его коллекцию в замке Рулх. «Король любит экзотических животных?» — удивился Мелифара. «Я бы сформулировал иначе. Его Величество любит ставить своих придворных в крайне затруднительное положение. По-человечески его можно понять». «И ядовитого зайца тоже допустят ко двору?» — потрясенно спросил я. «Боюсь, именно ради него все и затевается, насколько я успел изучить нашего короля». «Я рад, что звери пристроены», — улыбнулся Мелифара. «Первая хорошая новость за весь этот дурацкий день». «Ну ты даешь», — укоризненно сказал Джуфин. «Чем тебе остальные новости не угодили? Лично я был рад узнать, что в городе творятся такие интересные дела». «Так в том-то и дело, что не творятся. Могли бы твориться, но нет, ничего у нас не будет». «Ладно, насчет школы вы, надеюсь, правы, но не видать нам ни ярмарки, ни летающих досок, ни театральных сборищ. С этим не просто смириться. Покойников в морге управления полного порядка на моей памяти перебывало немало. И я думал, что вполне к этому привык. Но вдруг выяснилось, что иногда смерть — это гораздо больше, чем просто смерть. Без одного единственного человека может осиротеть целый город, а то и весь мир. И даже не узнать, что потерял. Как-то это нечестно, что ли? Убивать людей, занятых важными делами, вот так, посреди процесса, не дав завершить. Можете не говорить, что справедливости не бывает. Я знаю, но все равно хочу, чтобы она хотя бы иногда в виде исключения была». «Хочешь, значит, сделай, чтобы стало по-твоему», — заметил Джуфин. «Что толку зря хотеть? Правда, для этого тебе придется изменить фундаментальные законы Вселенной, но настоящего поборника справедливости такие пустяки останавливать не должны». «Хорошо вам смеяться», — начал было Мелифара. «Смеяться вообще всем хорошо», — согласился Джуфин. «Отличное занятие. Но сейчас я не смеюсь, а просто помогаю тебе осознать масштаб поставленной перед собой задачи. Ты, хвала магистрам, не первый год занимаешься магией и должен бы уже привыкнуть, что для нас не бывает просто желаний. Хотеть — это и есть делать, сознательно или бессознательно вкладывая в достижение желаемого немалую часть себя. Такие вещи следует понимать и держать несбыточные желания под контролем, чтобы не кормить своей силой и вниманием прожорливую бездну неосуществленных намерений. Она, к твоему сведению, не менее реальна, чем мой сапог или, к примеру, темная страна, но если у тебя однажды станет достаточно могущества для изменения мира, можешь снова начинать хотеть невозможного. Да хоть справедливости, почему нет? Помочь тебе в этом деле я вряд ли смогу, но и мешать не стану. Не откажусь посмотреть на мир, где существует справедливость, как ты себе ее представляешь. И даже некоторое время в этом удивительном месте пожить». «Вот и я не прочь оказаться в таком мире», — вдруг сказала примолкшая было Кекке. «Скверная это все-таки штука, внезапная смерть здорового, полного сил и планов человека. Особенно в мирные времена, как сейчас. После нее остается, не знаю, как лучше сказать, беспорядок. Или просто дыра, а иногда очень много дыр сразу. И сразу как-то невольно примеряешь это на себя и думаешь, получается, нет никакого особого смысла во всех наших делах, если они могут остаться незавершенными из-за ерунды вроде плохо закрепленного книжного шкафа. И в человеческих связях, если они могут вот так оборваться в любой момент без всякой нашей вины. И начинаешь грустить не столько об умерших, сколько о себе. Но и о них, конечно, тоже. Есть о чем сожалеть. У этого Гламмы Йонгутари такая чудесная девушка. Видели бы вы. Золотое сердце. Но это, как оказалось, не имеет значения. Наши достоинства не делают неуязвимыми тех, кого мы любим. И нас самих тоже. Сэру Тарайотту Мулине его поздний счастливый роман тоже не помог остаться в живых. А знаете, какая отличная тетка была леди Шатарая Тариотти? К моему удивлению, не только мы с Мелифара, но и Джуфин отрицательно помотал головой. «И я не знала», — вздохнула Кекки. «И даже Кофа, а это значит вообще никто. А оказывается, леди Шатарая много лет бесплатно помогала знахарям в приюте безумных. Законов даже в эпоху кодекса не нарушала. В смысле, не колдовала, просто использовала врожденную способность успокаивать одним своим присутствием лучше всяких кристаллов смирения. Сидела часами с самыми несчастными безумцами. Слушала их бредовые жалобы, гладила по голове. Знахари об этом никому не рассказывали, причем по ее настоятельной просьбе. Леди Шатарае почему-то было очень важно, чтобы никто о ее добрых делах не знал. «Похоже, леди приняла обет бескорыстных деяний», — объяснил Джуфин. «Старинная забава. Но после окончания эпохи орденов о нем многие вспоминали. Чаще всего такой обет принимают, чтобы избавиться от чувства вины, которое чрезвычайно опасно для магов, ощущающий себя виноватым, неважно в чем, значение имеет только искренность и острота чувства, как правило, постепенно теряет силу. Чтобы избавиться от такой напасти, за любой способ ухватишься, и обет бескорыстных деяний как миленький принесешь. И будешь потом хранить в тайне все свои маломальские альтруистические поступки, чтобы никто не узнал и не похвалил. Потому что похвала тоже своего рода вознаграждение, значит, получивший ее нарушил обет». «Ничего себе, какие сложности!» — ужаснулся я. «Счастье, что я обычно ощущаю себя виноватым максимум полчаса, а потом на что-нибудь отвлекаюсь, и привет». «Да», — совершенно серьезно подтвердил Джуфин. «Рассеянность — одна из твоих самых сильных сторон. Польза от нее гораздо больше, чем неудобство». И сказал Кекки. «Очень интересная информация о леди Шатарае Тариотти, хоть и несколько запоздалая. Ну что ж, теперь локти кусать». «Погодите, это еще не вся история», — сказала Кекки. «Иногда леди Шатарае водила к безумцам свою теперь тоже покойную сестру леди Марану. А с той, оказывается, отдельно интересная штука. Изредка, буквально на пару часов, у леди Мараны просыпались магические способности такой огромной силы, что ей даже делать ничего было не надо. Никаких специальных трюков и заклинаний, просто рядом с ней все внезапно приходило в порядок. Само, без видимых усилий. Поломанные вещи чинились, больные выздоравливали, засохшие деревья начинали зеленеть, и даже скисший компот мог снова стать свежим. Дома у леди Шатарае есть индикатор магии, купленный на сумеречном рынке в ту пору, когда бывший заместитель генерала Боха тайком продавал спекулянтам списанное полицейское имущество. Так вот, он на все это вообще не реагировал, как будто происходящее не очевидная магия, а что-то совсем другое». «Ничего себе!» — изумился я. «И так бывает?» «Я тебе уже 300 000 раз говорил, что бывает вообще абсолютно все», — заметил Джуфин. «Просто кое-что настолько редко, что всякий раз заново удивляет. Такие способности, как у леди Мараны Тариотти, действительно уникальное явление, но все же описанное историками магии. В старые времена, я имею в виду совсем в глубокой древности, еще до Ульвиара-завоевателя, таких людей называли забытым нынче словом «олейдаслаха». Примерное значение — «лопата судьбы». «Именно лопата?» «Ну да, по-моему, довольно метко. Рабочий инструмент, при помощи которого и дерево можно посадить, и могилу вырыть, и, если понадобится, какого-нибудь недостаточно милого человека в эту могилу уложить. Видимо, наши далекие предки считали, что судьба использует способности этих людей, когда сама сочтет нужным, а в остальное время они спокойно стоят в сарае, то есть живут своей жизнью. Кстати, о том, что Марана Триотти была олейдаслаха, я не знал. Ясно теперь, почему женщины решеток и зеркал набивались ей в подруги, но в орден не звали». «Очень интересно. А в приюте безумных в дни визитов леди Мараны, небось, непременно кто-нибудь выздоравливал?» «Именно так», — кивнула Кекки. «Хотя она ничего для этого не делала. Даже не испытывала желания, чтобы пациенты выздоровели. Ходила к ним по просьбе сестры, но ей было все равно». «Слушай, а откуда ты все это знаешь?» — спросил я. «Понимаю, секреты мастерства и все такое, но в этой области я тебе явно не конкурент. Зато от любопытства вполне могу... Нет, умереть на месте — это все-таки перебор. Но, к примеру, начать кусаться вполне». «Да ладно тебе кусаться», — улыбнулась Кекки. «Невелик секрет. У леди Шатарае была компаньонка, что-то среднее между подругой и помощницей по хозяйству. То есть работала она как бы бесплатно, но жила в доме на всем готовом и регулярно получала достаточно дорогие подарки. На самом деле, многие так поступают, если не хотят превращать взятых в дом обнищавших друзей и дальних родственников в слуг. Бедняжка обожала покойную и теперь горюет, хоть и получила неплохое наследство. Милая женщина, спокойная, рассудительная и при этом чувствительная до крайности. Таких обычно несложно разговорить. Достаточно было сказать, что я специально приехала из Гугланда, чтобы поблагодарить покойную за некое благодеяние, подробности которого разглашать не могу. Как она спросила, не об исцелении или от тяжелой душевной болезни речь. А дальше мне оставалось только слушать, поддакивая в нужных местах. Бедняжка со дня кончины своей покойной покровительницы разрывается между желанием поведать миру о ее добрых делах и обещанием хранить тайну. А тут такая удача. Появляется слушательница, которая, с одной стороны, как ей показалось, сама в курсе, а с другой знает далеко не все. И понеслось. «Ну ты мастер!» — искренне восхитился я. «В этой области уже, пожалуй, более-менее», — согласилась Кекки. «Но во всех остальных я пока, считай, даже учиться толком не начала». «Это может сказать о себе любой, у кого голова на месте», — заметил Джуфин. «Как только кажется, будто уже выучился всему, самое время отправляться к знахарю за зельем для прояснения ума». «Сэр Валенсо Торавейс, кстати, как раз что-то подобное составил», — невольно улыбнулась Кекки. «Ничего особенного, но помогает сосредоточиться на умственной работе тем, кто ослаб после долгой болезни или просто очень устал. А Билат, к которому я обратилась за экспертной оценкой, считает, хорошее получилось зелье. Он его своим пациентам уже не раз рекомендовал. Я еще подумала, ну, хвала магистрам, хоть кто-то успел доделать важную работу. А потом посмотрела на молодую жену сэра Валенса и поняла, что все равно никому не хвала. И горюю теперь как дура». «Ну и правильно делаешь», — сказал я. «Я тоже всегда обо всех горюю, даже о тех, у кого не осталось ни важных дел, ни изобретений, ни жен, ни мужей. Одни неоплаченные счета, неотправленные письма и характер, как у того бедняги, от которого сбежал дверной замок. Потому что я хочу, чтобы жизнь всегда торжествовала над смертью, а когда не получается, я горюю и злюсь». «Все-таки в первую очередь злишься, что вышло не по-твоему», — усмехнулся Джуфин. «И ты, такой прекрасный, не сумел этому помешать. А неблагодарный мир зловредно продолжает существовать в столь невыносимой для тебя ситуации. Даже солнце восходит в положенный момент, а не на 4 часа позже. Да как оно смеет вообще? И еще дополнительно злишься просто так, для удовольствия и в силу темперамента. Ну и немножко горюешь разнообразия ради. Долойса Пандохвы тебе пока далековато, но тоже вполне рабочий подход». «Спасибо», — поблагодарил его я. «Приятно узнать, насколько эффектно выглядишь со стороны. Изнутри-то я себя в такие моменты ощущаю размазнёй». «Хочешь ощущать всякие глупости на здоровье?» — пожал плечами шеф. «Главное, не пытайся, пожалуйста, стать твёрже, чем уже есть. Чего-чего, а скорого конца мира нам нумбанский пророк не предсказывал. Не хотелось бы ставить великого человека в неловкое положение, поэтому с закалкой характера будь любезен. Повремени». «Ладно», — согласился я, — «повременю. Есть в мире вещи и поинтереснее. Со мной вообще очень легко договориться, особенно если предварительно накормить. Но у Джуфина даже без кормёжки неплохо получается».